Глава 52. Варя. Садящееся за горизонт солнце пробивает лучами легкую занавеску на окне и бьет в глаза. Впечатавшиеся в стену мои лопатки и спина немного ноют от напряжения. Губы Станиса целуют лицо и губы. Я пытаюсь улыбаться. «Уже через несколько дней мы будем в Лондоне», — шепчет прерывисто. «В нашей квартире. Вдвоем. «Да». Держась обеими руками за его плечи, всеми силами стараюсь переключиться, настроиться на него и спрятаться в этой близости от того, что касаться меня не должно. Мы поженимся, уедем, и я клянусь, оставлю здесь багаж из своих преступлений и предательств. Я смогу, не повезу с собой то, что причиняет боль сейчас. Варя, уже завтра. Я не верю. Я жмусь к нему, свято веря, что завтра, надев обручальное кольцо на палец, смогу оздоровиться. Звук входящего на его телефон сообщения прерывает наши ласки. Быстро глянув на экран, Станя еще раз прижимается к моим губам. «Время, Варюш. Я за мамой в аэропорт». «Хорошо. Увидимся завтра, любимая». Вместе выходим из гостевой комнаты в квартире Юли. Станя собувается. Моя тетка становится рядом со мной. «Хорошо выспись сегодня», — обращается к нему с улыбкой. «Завтра трудный день». Меня потряхивает от волнения и сводит живот от страха. «Завтра самый счастливый день», — смеется жених, глядя на меня. «Вот именно», — подхватывает она. «В этот день вы оба должны быть выспавшимися и отдохнувшими». Я точно не буду завтра выспавшейся и отдохнувшей, потому что забыла, когда в последний раз спала безмятежно. Озорно подмигнув, Станис выходит за дверь, а тетка поворачивается ко мне. «Как ты?» «Нормально. Сделай маску перед сном и не пей жидкости на ночь. Мне не нравятся твои круги под глазами». Макияж скроет. Буркаю, вынимая свой телефон из сумки, чтобы заказать такси. Юля настаивала, чтобы я ночевала здесь, но я наотрез отказалась, потому что завтра утром мне следует побыть с родителями. «Варя», — вздыхает она, не скрывая раздражения, — «не надо демонстрировать мне свое дурное настроение. Я ни в чем не виновата. С моим настроением все в порядке, Юль. Я просто вымотана». «Вымотана», — уточняет с усмешкой. «Чем? Интересно знать». «За тебя все сделали. Твоя задача — улыбаться и быть счастливой. Это так сложно?» Мои нервы настолько расшатаны, что в горле тут же вырастает огромный колючий ком. На глаза наворачиваются слезы. Заказав такси, я достаю из шкафа тонкую кофточку, в которой приехала сюда, и надеваю туфли. «Ты знала, что те бои незаконные?» — спрашивает вдруг, когда я вешаю на плечо свою сумочку. «И что? Этому денежку грозит статья, если однажды ими заинтересуются правоохранительные органы». Замолкает и, сощурив глаза, добавляет. «И скандал вокруг семьи мэра. Оставьте его в покое!» — восклицаю я, не выдержав. «Он ни в чем не виноват. Ничего не было и не будет. Да мне плевать на него. Я только о тебе волнуюсь. Со мной все в порядке. Завтра свадьба, а через 2 дня меня здесь уже не будет». Напряженно выдохнув, она проводит ладонью по лбу. «Ладно, Варь, езжай домой. Постарайся расслабиться и хорошо отдохнуть. Завтра в 8 жду тебя здесь. На 9 у нас запись на макияж и укладку. Я помню». Такси ждет у шлагбаума, когда я выхожу за территорию элитного комплекса. Сажусь на заднее сиденье и, пристроив затылок на подголовнике, прикрываю глаза. Они болят. Под веками серость и мельтешащие черные мушки. Мне действительно нужно поспать. Зря я отказалась от снотворного, что неоднократно предлагала Юля. «Это ваш телефон звонит?» — вдруг спрашивает водитель, решив, видимо, что я уснула. «А? Да, простите». Мелодия звонка проходит фоном, и мне приходится напрячься, чтобы понять, откуда она идет. Выудив мобильник из сумки, сразу принимаю вызов. «Варь, спишь?» — раздается в динамике приглушенный голос Арины. «Нет». «Слышала про денежко? В меня словно молния ударяет. Оторвав спину от сиденья, сжимаю телефон в руке до хруста пальцев. Что именно? Мне Тина сейчас написала. Говорит, его сильно избили. Избили? Повторяю, схватившись за шею. Кто? Когда? Боль, острая, слепящая, растекается вдоль ребер и проходит судорогой по всем мышцам. Я не знаю. Думала, ты в курсе. Я ничего не знаю. Тина вроде тоже. Я так и не поняла, на боях его избили или нет. Лепечет подруга испуганно. На боях? Они ведь были вот только что и закончились победой. Что с ним, Арин? Что сказала Тина? Она сама все знает со слов Али. Может, ей набрать? Да, я сейчас позвоню. Говорю я и отключаюсь, не прощаясь. Только Алька не берет. Я жму на кнопку вызова снова и снова, но она не отвечает. Может, у Лёши? А вдруг он вообще в больнице? Звоню ему, результат тот же. Не берет трубку и в сети нет. Извините, обращаюсь к водителю. У меня изменились планы. Вы можете отвезти меня в другое место? Невольно ёжусь, поймав в зеркале заднего вида его недовольный взгляд. Не могу, это проблематично. Я доплачу, пожалуйста. Мне придется сойти с линии. Я вас очень прошу. Скрипнув зубами, мужчина паркует машину в первом же кармане и что-то настраивает в рабочем приложении. Держась обеими ладонями за спинку переднего сиденья, я все это время не дышу. Скажите адрес. Я называю его, после чего водитель меняет маршрут и всего через 20 минут высаживает меня во дворе Лёшкиного дома. На улице очень тепло, но меня трясет так, что это наверняка видно по моей походке. Часто всхлипывая, я захожу в подъезд и поднимаюсь на нужный этаж. Не раздумывая, жму кнопку звонка снова и снова. Однако за дверью тишина. Неужели его избили так, что он попал в больницу? Я не переживу, если с ним случилось что-то серьезное. Отчаявшись, я ударяю ладонью в дверь, прислоняюсь лбом к холодной стене. От еле сдерживаемых рыданий сотрясается грудь. Разум твердит: «Разворачивайся и уходи отсюда!» А мои слабость и зависимость шепчут: «Погоди еще немного!» Услышав скрежет дверного замка, вздрагиваю и отскакиваю в сторону. «Чего тебе?» Заглушив вскрик ладонью, я не сдерживаю слез. Хлынув бурным потоком, они вмиг заливают мои щеки. «Что это, Лёш? Кто это сделал?» Половина его лица — один сплошной синяк. Один глаз полностью заплыл, во втором полопаны капилляры. Губы и нос тоже разбиты. «Свали, Варя!» «Кто тебя избил? За что?» «Уходи! Сейчас Алька придет. Огромная боль за него перекрывает даже ревность. «К черту Альку!» «Это ведь не бои, Лёш!» «Тебя не касается! Иди!» Опустив ладонь на ручку, пытается закрыть дверь, но я упираюсь в нее всем телом. Я хотела извиниться. «В жопу извинения! У тебя завтра свадьба! Иди!» Его слова звучат как приговор. Мои ноги врастают в пол. «Лёша, разреши мне хотя бы обработать раны!» Наши взгляды переплетаются, и я буквально обгораю от потока, исходящей от него ярости. Он ненавидит меня так же сильно, как любил когда-то. «Ты пожалеешь, что пришла».